Глава вторая. Он ушел, а Обломов сел в неприятном расположении духа в кресло и долго-долго освобождался от грубого впечатления. Наконец он вспомнил нынешнее утро, и безобразное явление Тарантьева вылетело из головы. На лице опять появилась улыбка. Он стал перед зеркалом, долго поправлял галстук, долго улыбался, глядел на щеку, нет ли там следа горячего поцелуя Ольги. «Два никогда», — сказал он, тихо, радостно волнуясь. «И какая разница между ними? Одно уже поблекло, а другое так пышно расцвело». Потом он задумывался, задумывался все глубже. Он чувствовал, что светлый, безоблачный праздник любви отошел, что любовь в самом деле становилась долгом, что она мешалась со всею жизнью, входила в состав ее обычных отправлений и начинала линять, терять радужные краски. Может быть, сегодня утром мелькнул последний розовый ее луч, а там она будет уже не блистать ярко, а согревать невидимо жизнь. Жизнь поглотит ее, и она будет ее сильную, конечно, но скрытой пружиной. И отныне проявления ее будут так просты, обыкновенны. Поэма минует, и начнется строгая история. Палата, потом поездка в Обломовку, постройка дома, заклад в совет, проведение дороги, нескончаемый разбор дел с мужиками, порядок работ, жнитво, умолот, щелканье счетов, заботливое лицо приказчика, дворянские выборы, заседание в суде. Кое-где только изредка блеснет взгляд Ольги, прозвучит каста дива, раздастся торопливый поцелуй, а там опять на работы ехать, в город ехать, там опять приказчик, опять щелканье счетов. Гости приехали, и то не от рада. Заговорят, сколько кто вина выкуривает на заводе, сколько кто аршин сукна оставит в казну. Что же это? Уже ли то, судил он себе, разве это жизнь? А между тем живут так, как будто в этом вся жизнь, и Андрею она нравится. Но женитьба, свадьба — все-таки это поэзия жизни. Это готовый распустившийся цветок. Он представил себе, как он ведет Ольгу к алтарю. Она с померанцевой веткой на голове, с длинным покрывалом, в толпе шепот удивления. Она стыдливо, с тихо волнующейся грудью, с своей горделивой и грациозно наклоненной головой подает ему руку и не знает, как ей глядеть на всех. То улыбка блеснет у ней, то слезы явятся, то складка над бровью заиграет какую-то мыслью. Дома, когда гости уедут, она еще в пышном наряде бросается ему на грудь, как сегодня. «Нет, побегу к Ольге. Не могу думать и чувствовать один», — мечтал он. «Расскажу всем, целому свету. Нет, сначала тетке, потом барону. Напишу к Штольцу. Вот изумится-то. Потом скажу Захару. Он поклонится в ноги и завопит от радости, дам ему 25 рублей. Придет Анисия, будет руку ловить целовать, ей дам 10 рублей. Потом от радости закричу на весь мир, так закричу, что мир скажет: Обломов счастлив, Обломов женится. Теперь побегу к Ольге. Там ждет меня продолжительный шепот, таинственный уговор слить две жизни в одну». Он побежал к Ольге. Она с улыбкой выслушала его мечты, но только он вскочил, чтобы бежать объявить тетке, у нее так сжались брови, что он струсил. «Никому ни слова», — сказала она, приложив палец к губам и грозя ему, чтобы он тише говорил, чтобы тетка не услыхала из другой комнаты. «Еще не пора». «Когда же пора, если между нами все решено?» — нетерпеливо спросил он. «Что ж теперь делать? С чего начать?» — спрашивал он. «Не сидеть же, сложа руки. Начинается обязанность, серьезная жизнь». «Да, начинается», — повторила она, глядя на него пристально. «Ну вот, я и хотел сделать первый шаг, идти к тетке». «Это последний шаг». «Какой же первый?» «Первый? Идти в палату. Ведь надо какую-то бумагу писать». «Да? Я завтра...» «Отчего же не сегодня?» «Сегодня... сегодня такой день, и уйти от тебя, Ольга...» «Ну хорошо, завтра. А потом? Потом сказать тетке, написать к Штольцу. Нет, потом ехать в Обломовку. Ведь Андрей Иванович писал, что надо делать в деревне. Я не знаю, какие там у вас дела, постройка, что ли? Спросила она, глядя ему в лицо. Боже мой, говорил Обломов. Да если слушать Штольца, так ведь до тетки век дело не дойдет. Он говорит, что надо начать строить дом, потом дорогу, школы заводить. Этого всего в целый век не переделаешь. Мы, Ольга, вместе поедем, и тогда... А куда мы приедем? Есть там дом? Нет, старый плох, крыльцо совсем, я думаю, расшаталось. Куда ж мы приедем? — спросила она. Надо здесь квартиру приискать. Для этого тоже надо ехать в город, — заметила она. Это второй шаг. Потом начал он. Да ты прежде шагни два раза, а там... Что ж это такое, — печально думал Обломов. Ни продолжительного шепота, ни таинственного уговора слить обе жизни в одну. Все как-то иначе, по-другому. Какая странная эта Ольга. Она не останавливается на одном месте, не задумывается сладко над поэтической минутой, как будто у ней вовсе нет мечты, нет потребности утонуть в раздумье. Сейчас и поезжай в палату, на квартиру, точно Андрей. Что это все они как будто сговорились торопиться жить? На другой день он с листом гербовой бумаги отправился в город, сначала в палату, и ехал нехотя, зевая, глядя по сторонам. Он не знал хорошенько, где палата, и заехал к Ивану Герасимовичу спросить, в каком департаменте нужно засвидетельствовать. Тот обрадовался Обломову и без завтрака не хотел отпустить. Потом послал еще за приятелем, чтобы допроситься от него, как это делается, потому что сам давно отстал от дел. Завтрак и совещание кончились в 3 часа. В палату идти было поздно, а завтра оказалась суббота, присутствия нет, пришлось отложить до понедельника. Обломов отправился на Выборгскую сторону, на новую свою квартиру. Долго он ездил между длинными заборами по переулкам. Наконец отыскал будочника, тот сказал, что это в другом квартале, рядом вот по этой улице. И он показал еще улицу без домов, с заборами, с травой и с засохшими колеями из грязи. Опять поехал Обломов, любуясь на крапиву у заборов и на выглядывавшую из-за заборов рябину. Наконец будочник указал на старый домик на дворе, прибавив вот этот самый. «Дом вдовы коллежского секретаря Пшеницына», — прочитал Обломов на воротах и велел въехать на двор. Двор величиной был с комнату, так что коляска стукнула дышлом в угол и распугала кучу кур, которые с кудахтаньем бросились стремительно, иные даже в лед, в разные стороны. Да большая черная собака начала рваться на цепи направо и налево с отчаянным лаем, стараясь достать за морды лошадей. Обломов сидел в коляске наравне с окнами и затруднялся выйти. В окнах, уставленных резедой, бархатцами и ноготками, засуетились головы. Обломов кое-как вылез из коляски, собака пуще заливалась лаем. Он вошел на крыльцо и столкнулся с сморщенной старухой в сарафане, заткнутым за пояс подолом. «Вам кого?» — спросила она. «Хозяйку дома, госпожу Пшеницыну». Старуха потупила с недоумением голову. «Не Ивана ли Матвеевича вам надо?» — спросила она. «Его нет дома, он еще из должности не приходил». «Мне нужно хозяйку», — сказал Обломов. Между тем в доме суматоха продолжалась. То из одного, то из другого окна выглянет голова. Сзади старухи дверь отворялась немного и затворялась. Оттуда выглядывали разные лица. Обломов обернулся. На дворе двое детей, мальчик и девочка, смотрят на него с любопытством. Откуда-то появился сонный мужик в тулупе и, загораживая рукой глаза от солнца, лениво смотрел на Обломова и на коляску. Собака все лаяла густо и отрывисто, и только Обломов пошевелится или лошадь стукнет копытом, начиналось скакание на цепи и непрерывный лай. Через забор направо Обломов видел бесконечный огород с капустой, налево через забор видно было несколько деревьев и зеленая деревянная беседка. «Вам Агафью Матвеевну надо?» — спросила старуха. «Зачем?» «Скажи хозяйке дома, — говорил Обломов, — что я хочу с ней видеться. Я нанял здесь квартиру». «Вы, стало быть, новый жилец, знакомый Михея Андреевича,

«Так уж на той неделе», — заметила она. «А когда переезжать-то станете? Я бы полы велела вымыть и пыль стереть», — спросила она. «Я не перееду», — сказал он. «Как же? А вещи-то куда же мы денем?» «Вы потрудитесь сказать братцу», — начал говорить Обломов расстановисто, упирая глаза ей прямо в грудь, — «что по обстоятельствам...» «Да вот долго не идут что-то, не видать», — сказала она монотонно, глядя на забор, отделявший улицу от двора. «Я знаю и шаги их. По деревянной мостовой слышно, как кто идет. Здесь мало ходят». «Так вы передадите ему, что я вас просил», — кланяясь и уходя, говорил Обломов. «Вот через полчаса они сами будут», — с несвойственным ей беспокойством говорила хозяйка, стараясь как будто голосом удержать Обломова. «Я больше не могу ждать», — решил он, отворяя дверь. Собака, увидя его на крыльце, залилась лаем и начала опять рваться с цепи. Кучер, спавший, опершись на локоть, начал пятить лошадей, куры опять в тревоге побежали в разные стороны, в окно выглянуло несколько голов. «Так я скажу братцу, что вы были», — в беспокойстве прибавила хозяйка, когда Обломов уселся в коляску. «Да, и скажите, что я по обстоятельствам не могу оставить квартиры за собой, и что передам ее другому, или чтоб он поискал». «Об эту пору они всегда приходят», — говорила она, слушая его рассеянно. «Я скажу им, что вы хотели побывать». «Да, на днях я заеду», — сказал Обломов. При отчаянном лае собаки коляска выехала со двора и пошла колыхаться по засохшим кочкам немощеного переулка. В конце его показался какой-то одетый в поношенное пальто человек средних лет с большим бумажным пакетом под мышкой, с толстой палкой и в резиновых калошах, несмотря на сухой и жаркий день. Он шел скоро, смотрел по сторонам и ступал так, как будто хотел продавить деревянный тротуар. Обломов оглянулся ему вслед и видел, что он завернул в ворота к Пшеницыной. «Вон, должно быть, и братец пришли», — заключил он. «Да черт с ним! Еще протолкуешь сейчас, а мне и есть хочется, и жарко. Да и Ольга ждет меня. До другого раза. Ступай скорей», — сказал он кучеру. «А квартиру другую посмотреть?» — вдруг вспомнил он, глядя по сторонам на заборы. «Надо опять назад, в морскую или в конюшенную». «До другого раза», — решил он. «Пошел скорей!»